Перчатка дирижера Галерга обычная, при экипировке двух перчаток, свойства каждой из них увеличиваются 2, плюс 0,5% манипуляции энергией, плюс 1% плавность движения рук. Надев перчатку на правую руку, не почувствовал ровным счетом никаких изменений, но даже 0,5% лишними не будут. Алина наблюдала за моими действиями, боясь нарушить таинство момента, но увидев мой разочарованный взгляд, все же нарушила тишину. Выглядит симпатично, расскажешь, что необходимо сделать. Достаточно просто сдавить сферу. Ситуация повторилась, и в следующий миг девушка держала в руках шапку. Хорошие у системы чувства юмора, ты представляешь, она дает плюс 25% невосприимчивости к погодным условиям. Действительно, представьте себе человека, который в плюс 40 стоит в зимней шапке, при этом комфортно себя ощущая. Что еще она дает? Это все, больше у нее дополнительных свойств нет. Будто извиняясь, ответила Алина. Тоже неплохо, лично я бы многое отдал, чтобы хоть немного охладиться. Тогда может стоит тебе ее забрать? Нет, что ты, это теперь твое. Девушка тут же примерила обновку. А что, смотрится даже симпатично. Ну вот, теперь все будут думать, что я головой поехала. Плевать, что думают остальные. Шли всех лесом, главная польза, остальное сейчас вторично, мы не на показе мод, а выживаем на минуточку. Достав еще одну сферу, тут же ее вскрыл. Свежая футболка, обычная, имеет систему фильтрации и самоочистки, всегда сохраняя первозданный вид. Теперь не я одна буду самой модной в данном поселении. Смейся, смейся, пробурчал я. Кто там говорил главная практичность? С серьезным видом процитировала меня Алина. Молча надев футболку, отметил, что она очень даже удобная, при том, что практически вплотную облегала мое тело. «Да ёпрст!» – воскликнул я, открыв следующую сферу. «Сколько можно?» «Платье амазонки обычное, плюс 2-5 сила, плюс 5% обаяния». «Ну что, радость моя, с обновками на сегодня еще не закончено, теперь твой черед». «Ну кстати, очень даже симпатичное платье». Алина тут же взялась переодеваться, еще раз демонстрируя мне свое прекрасное тело. «Без платья тебе даже лучше». С улыбкой оценил я красоту возлюбленной. «Предлагаешь всегда так ходить? КХМ, я тебе дам, уж лучше в платье, осталось тебе еще верх подобрать». Стоило Алине затянуть веревочки, которые опоясывали талию, как словно в ней что-то изменилось, но я не мог понять что. Головой я понимал, что это действие улучшений, но тем не менее ничего не мог поделать, вид у Алины действительно преобразился. «Что-то мне не нравится ваш взгляд, молодой человек», — посмотрела на меня девушка. «Ммм, и что ты видишь в моем взгляде?» — обнимая и прижимая к себе, произнес на ушко. «Они говорят мне, что в ближайшее время из комнаты мы не выйдем», — так же тихо прошептала она. И знаете, ее предсказание осуществилось в прямом смысле. Последующий час я вновь и вновь познавал любимую, словно путник, который никак не мог насытиться, сколько бы ни испивал воды. «ТССС, тише, тише, ненасытный, позволь мне чуть-чуть отдохнуть». Лежа на спине, уперла нежную ладошку мне в живот девушка. Приложив немалое усилие, смог побороть в себе безудержный поток похоти и желания, ложась рядом. Меня тут же обняли, положив голову на грудь. Из полудремы меня вывело уведомление о том, что через 5 минут я буду перемещен в зал ожидания. «Ты куда?» «Мне пора, ивент скоро начнется, необходимо одеться. Будь осторожен». «Да как тут будешь, бои проходят один на один, тут либо ты, либо тебя. Как-то волнительно мне». «Не переживай, что со мной сделается, всех победим». Поцеловав Алину, стал дожидаться. «Приготовьтесь, через 15 секунд вы будете перемещены в зал ожидания. Желательно занять стоячее положение». Краткий миг слепоты, и вот я оказался в мать его натуральном Колизее. Рядом со также осматривали обстановку Спаун, Рома и Крис. «Ну что, гладиаторы, как себя чувствуете?» «Не будем о больном. Столько раз принимал участие в боевых выходах, но сейчас почему-то потряхивает», — честно признался Роман. «Да ладно, Ром, справимся», — подбодрил его Спаун. «Ты это, если я проиграю, присмотри за Мариной с Ксюшей. Эй, мужик, ты давай себя не хорони раньше времени», — положив ему руку на плечо, воодушевленно проговорил Спаун. «Кстати, я так и не узнал, какими способностями обладает глава нашей обороны, а ведь столько времени уделил его защите в бою». «Ром, меня все мучает вопрос, а ты у нас кто по специализации?» «Баш на баш, ты у нас тоже та еще загадка». «Да какая там загадка, «Сам видел, как он предметы по воздуху перемещает», — ответил Спаун. «Явно что-то связанное с телекинезом. Он прав, моя специализация подразумевает телекинез. Повезло, у меня специализация оператор. Если честно, понятнее не стало. Могу ретранслировать команды, могу заранее определять траекторию движения противника, ну и внушение немного, но это не основной скилл. А я то думаю, как ты угадывал, куда будет нанесен следующий удар. В таком случае могу лишь пожелать, чтобы тебе не попался в противнике кто-то из вампиров, с остальными у тебя неплохие шансы. Посмотрим». Снова как-то паник Роман. Первый бой. Лукас крепость, Спаун галерея. «Ну, брат, удачи, будем за тебя болеть», — подбодрил товарища Рома. Я лишь сжал плечо бойца, поддержав молчаливо. Тот явно привык сталкиваться с противником лицом к лицу, поэтому в нем чувствовалась собранность и готовность к предстоящему бою. Вот бойцы вышли на песок арены, но криками толпы их действия, как это любили показывать в кино и сериалах, не сопровождались, по причине отсутствия последних. После объявления о начале боя бойцы не спешили сходиться, изучая друг друга на расстоянии. Первым решился к началу атаки именно Спаун. Его противником был человек, возможно, наш соотечественник, который орудовал булавой и щитом. Когда до столкновения оставалось буквально 2 метра, а противник готовился принять удар на щит, Спаун исчез в краткой вспышке, чтобы в следующий миг пронзить голову бойца сзади. Острие клинка товарища вышел в районе носа противника, что знаменовало смерть другого участника. Победитель первого боя Спаун-галерея, участника просьба пройти в зал ожидания. Радость победе была несколько скомканной, потому как впереди каждого из нас ожидали бои, и никто не мог с уверенностью утверждать, что все 4 вернутся обратно. Второй бой. Шари Шухар, УК Алисериел. Следующими бойцами, вышедшими на арену, были Ящер, поразивший меня своими габаритами, превышающими ранее виденных в метры, похожие на медведя существо, но судя по тому, что то перемещалось на двух ногах и представляло поселение, свидетельствовало о его разумности. В одной лапе ящера было зажато двухметровое копье, а во второй лапе покоились 2 металлических шара, скрепленные между собой полутораметровой цепью. Медведь, как я его для себя окрестил, оружия не имел, зато у него в арсенале имелись острые когти. Стоило только прозвучать сигналу, как от медведя стала исходить легкая красноватая дымка, после чего тот сорвался прямо с места в направлении противника, но при всех своих габаритах, ящер с легкостью уклонился от несущегося на него словно таран противника, успев ловко ткнуть того прямо в незащищенный бок. Огласив арену громогласным ревом, медведь тут же остановился, разворачиваясь. Ящер же в ответ кинул в стоящего противника копьем его. Когда я думал, что оно вот-вот воткнутся прямо в плоть медведя, тот прикрылся лапой. «Это что же у него там под шерстью, что даже металлу не берет?» — озвучил такую же мысль, что возникла у меня в голове, — проговорил Спаун. Никто по понятным причинам ему не ответил, не отрывая своего взгляда от арены. Второе оружие ящера также не смогло остановить медведя, что вновь понесся на противника, только теперь уже осуществляя движение на всех 4 конечностях. В этот раз ящер уворачиваться не стал, и когда противник практически сблизился с ним, осуществил какие-то манипуляции лапами, после чего земля под ногами медведя в буквальном смысле расплылась, превратившись в грязевую лужу, что в свою очередь полностью застопорило противника. Пытаясь выбраться из ловушки, медведь ревел и махал огромными лапами, но эти действия еще глубже погружали его тело в землю, и вот когда на поверхности осталась лишь голова, ящер подошел к противнику, предварительно взяв свое копье и непринужденно воткнул острие прямо в левый глаз. Ответом на подобное действие был громогласный рев нескольких глоток, видимо, товарищи убитого таким образом выражали свое негодование и ярость. Ящер на это лишь поднял кверх лапу с зажатым в ней копьем, смотря в направлении, откуда доносилось рычание. Мне же из-за положения зала ожидания было не видно, куда именно смотрит он, только за счет сканера понимал, что смотрит он туда, где ощущались 4 ауры. Победитель второго боя — Шари Шухар, участника просьба пройти в зал ожидания. Как только ящер вернулся обратно, система вновь объявила участников, а мое сердце на миг пропустило удар. Третий бой. Фауст галерея, Аграс Персерваль. «Удачи, друг», — пожелали мне товарищи. «Да ладно вам, я быстро», — улыбнувшись, вступил на песок арены. Глава 13. Пока находился в зале ожидания, наблюдая за поединками со стороны, вездесущая жара практически не ощущалась, Но вот стоило самому оказаться в центре арены, как солнечные лучи рьяно накинулись на меня, заставляя тело обильно покрываться потом. Навстречу шел представитель неизвестной мне расы, внешне напоминающий человека, но и различия, стоит отметить, были довольно существенными. Особенно на общем фоне выделялись два рога, что располагались на голове бойца, а также темная кожа, практически черного цвета. Судя по тому, что оружие в руках противника я не заметил, можно предположить, что он, как и я, является магом, поэтому необходимо быть крайне осторожным. Стараясь максимально охватить окружающее пространство своей способностью, закрутил тысячи песчинок в бесконечном хороводе, которые застилали глаза противника, снижая видимость до минимума. Я же за счет скана видел его прекрасно, как и тот факт, что он тут же начал метать в то место, где находилось мое тело еще пару секунд назад, сгустки магической энергии. Из-за созданной мной же локальной бури, рассмотреть, чем именно запускал в меня противник, возможности не представлялось. Сблизившись с бойцом на достаточное расстояние, когда фантомы смогут на него воздействовать, столкнуться с неприятной новостью: у противника имелся магический щит. Думай, подгонял себя, так как противник начал активно применять масштабные заклинания, хоть пока он и не попадал, действуя больше на ощупь, но кто может гарантировать, что в следующий раз удар не придется именно на меня. Создав за счет фантомов небольшой подкоп, открыл хорошую для себя новость: щит были не абсолютные и не защищал область земли как на поверхности, так и под ней, где располагался сам маг. В следующий миг маг упал на песок арены. Еще бы, когда голова повернута на 180 градусов, разумные после такого обычно не живут. Утихомирив миниатюрное стихийное бедствие, позволил другим участникам лицезреть поверженное тело, которое немного было припорошено песком. Победитель третьего боя — Фауст-галерея, участника просьба пройти в зал ожидания. Когда увидел, как поднялся песок, скрывая вас, думал все, хана тебе, Фауст, но Крис меня успокоил, сказав, что это твоих рук дело. Поздравляя меня, сказал Спаун: кстати, что это за жижа зеленая постоянно вылетала оттуда, тоже твои фокусы. После боя, по пути к залу ожидания, не раз подмечал на песке следы, словно от кислоты, вот значит, чем кидался в меня противник. Даже немного передернуло это сознание, какие бы муки я испытал, попади он хотя бы раз. Не знаю, но могу предполагать, какая-то разновидность кислоты или чего-то подобного. Пожав плечами, ответил ему: за последующий час прошло еще 4 боя, из которых лично мне запомнился лишь один, где сражались два мага, огневик и воздушник. В магическом спектре пространство светилось от обилия энергии, выпускаемой одаренными, а в материальном мире тем временем бушевали пожары, ветра. Кстати, воздушник решил воспользоваться моим методом закручивания песчинок, но вот незадача: у него, в отличие от меня, нет возможности видеть противника сквозь преграды, за что он и поплатился. Атаки по площади у огневика были не в пример мощнее, нежели у моего противника. Вот одна из таких атак и зацепила воздушника, из-за чего у него сбился контроль стихии, тем самым высвобождая противника из песчаного плена. Пока воздушник оглашал арену своими криками в результате полученных ожогов, его противник, не мудрствуя, послал в него 4 фаербола, один за другим, поставив тем самым точку в поединке. Восьмой бой. Роумер-галерея, Алфаринар Пинсипаль. Давай, Романыч, я в тебя верю. Как мог, поддержал нашего товарища Спаун. Мы с Крисом тоже вторили ему, желая победы. Наблюдая за полем арены, невозможно было не выругаться. Са, ну вот как так, негодовал Спаун, и я его прекрасно понимал. Противником нашего товарища являлся вампир, а судя по экипировке, этот к тому же был значительно опытнее встреченных нами. О высоком статусе свидетельствовала большая цепь с кругом, выполненным из золота, символизирующего власть. Пальцы рук украшали многочисленные перстни с драгоценными камнями. Победитель восьмого боя — Алфаринар Пинсипаль, участника просьба пройти в зал ожидания. Не понял, произнес стоящий позади меня Крис. Ответ на свой вопрос он получил буквально через пару секунд, когда тело нашего соотечественника словно тряпичная кукла рухнуло на песок арены. Понимаю, что мы были знакомы всего ничего, но Рома с первой встречи подкупал своей человечностью, подходом к каждому человеку. От осознания, что нашего товарища вот так просто убили, заставляло кулаки сжиматься. «Тварь, я тебя лично найду и отрежу твою потлатую голову!» Не сдержав гнева, прокричал вампиру Спаун. «Успокойся, друг, Так или иначе победителем в испытании будет лишь одна раса, так что успеешь взять свое. Но прежде я лично найду этих кровососущих ублюдков и вырежу их по корень. Мы найдем, друг. Положив руку товарищу на плечо, крепко сжал, тем самым выражая поддержку. После произошедшего смотреть за остальными поединками желания не было абсолютно, поэтому мы разместились на лавках, думая каждый о своем. «Эй, ты то хоть давай не закисай», — обратился Спаун к погрузившемуся в себя Крису. «А, все нормально», — просто задумался. «Ну да, по твоему лицу сразу видно, какие мысли тебя там посещают. Позволь дам один совет, когда ты допускаешь в своей голове даже возможность своего проигрыша или смерти, то считай ты уже ходячий труп». Не успел парень ему ответить, как система объявила новых участников. 14-й бой. Крис Галерея, Ламиранил Пинсипаль. Да они издеваются. Снова проявил эмоции Спаун. Ну что, пойду я. Давай, брат, отделай этого клыкастого. Крис, активируй покров, но сам не атакуй. Их бойцы обычно слишком полагаются на свою скорость. Он не будет ожидать от тебя подобного же. А когда подловишь, жарь молниями прямо в упор. Лучше в область сердца или голову. Дал последнее наставление парню. Спасибо. По походке было заметно, насколько парень был напряжен. Надеюсь, он запомнит мои слова. Его шанс на победу кроется именно в эффекте неожиданности. В скорости и опыте вампир явно его превосходит. Все же их ускорение — это природная способность, с которой они живут и развивают не один год. Активировав покров, Крис остался стоять на месте. На этот раз на арену вышел явно кто-то попроще, о чем говорила кожаная броня, а также клинок, расположенный на поясе. Взяв клинок в руку, вампир предсказуемо вошел в ускорение, собираясь закончить поединок одним ударом, но какого же было его удивление, когда противник не без труда, но смог уклониться от удара в голову. Дальнейшие действия парня даже меня немного шокировали. После уклонения, оказавшись за спиной противника, тот просто и без затей запрыгнул ему на спину, обхватив спереди руками и ногами, в следующий миг активировав молнии. У всех на глазах вампир в ускоренном формате прожаривался, какого же Крису ощущать запах горелой плоти. Победитель 14-го боя — Крис Галерея. Участника просьба пройти в зал ожидания. Молодец. Я был искренне рад, что парень прислушался к моим советам, правда, добавив немного импровизации. Надеюсь, моим следующим противником выставит того ряженого. Я, конечно, так эффектно не смогу, но заставлю его пострадать, — высказался Спаун. Предвкушая следующий этап, мы продолжили наблюдать за проходящими поединками. Для меня больший интерес представляли именно маги. Крис просто безэмоционально наблюдал, Спаун так и вовсе прилег на лавку, отдав предпочтение отдыху, нежели просмотру. Победитель 28-го боя — Шермут Лаос. Участника просьба пройти в зал ожидания. Первый этап состязания окончен, участники будут перемещены в изначальную локацию. Победители поединков получают в награду 1 фиолетовую сферу, на выбор снаряжение, оружие, бижутерия. Второй этап состязания состоится через 96 часов 00 минут. Едва я успел прочитать уведомление системы, как очутился в своей же комнате. Алины тут не было, зато услышал громкие голоса из главного зала. Открыв дверь, обнаружил членов группы, которые обступили Криса, засыпая того вопросами. «Эй, отстаньте от парня, пойдемте в столовую, перекусим да кофе попьем, там уже все и расскажем». Прервал я непрекращающийся поток вопросов. Все тут же обернулись на меня, а одна милая особа не постеснялась даже запрыгнуть мне на руки, впившись поцелуем. «Знай наших, красавцы парни». Это уже Семен продолжал выражать радость от нашей победы. «Как бы ребята не были веселы от новости о нашем возвращении, мы же с Крисом как ни старались, не могли разделить чувства друзей, еще свежи в памяти воспоминания, как тело Ромы падает на песок, те чувства, что мы испытали в тот момент. Пока мы шли до столовой, прохожие нас поздравляли. Оказывается, у всех желающих была прекрасная возможность смотреть трансляцию поединков. Специально для этого система предоставила в пользование главам поселений специальные артефакты-ретрансляторы, которые на манер большого экрана могли установиться в любом подходящем месте. В остальном же жизнь кипела полным ходом на территории поселения, праздно шатающихся практически не было, каждый житель был занят делом, исключением являлись лишь группки детей, что играли прямо внутри ТЦ. Вот она, детская безмятежность, за дверью поджидает смерть, а они живут так, словно ничего не произошло. Ну да к тому же в садик или школу идти не нужно, совсем прекрасно. В самой столовой главная повариха расщедрилась и заварила мне отменный зерновой кофе, при этом положив каждому по полуторной порции еды. Я в свою очередь одарил ее парой банок сгущенки, которые лежали у меня в хранилище. Рому жалко, интересно, кто теперь его заменит. Мне это тоже интересно. Предполагаю, что Тимур, ответил Крис. Это еще кто? Спросил Саня. Он с первых дней помогал Роме, лучшего кандидата я не вижу. Что-то не видел его раньше. Закономерно удивился я. Видел, просто обычно его зовут Тур, это он себе ник такой взял, но я привык обращаться по имени. Действительно, бойца с таким ником я не раз видел подле бывшего главы обороны, но тот всегда был молчалив, больше напоминая исполнителя, но никак не заместителя. Пока я отвлекся на размышления, подметил, как замолчали ребята, когда к нашему столу подошел сурового вида мужик, ростом около 190, а шириной плеч не менее полутора, хотя, возможно, я заблуждаюсь. При этом взгляд его прямо кричал о том, что ничего хорошего объект его недовольства не ждет. «Поговорить необходимо», остановив взгляд своих глаз на мне, сказал он. «Если необходимо, говори», ответил ему. «Пойдем, отойдем, уверен, что есть смысл, уверяю, что есть. Ну, в таком случае, скоро вернусь, не теряйте меня. Фауст, все в порядке?» поинтересовался Семен, выражая обеспокоенность. «Конечно, не переживай, друг, поговорю с человеком и обратно к вам», поднимаясь из-за стола, ответил товарищу. Идти пришлось аж на улицу, где меня ожидало еще 4 парней, ну как парней. Публика была разношерстной, скажем так, от 20 до 40. Интересно даже, о чем они со мной говорить собираются. За себя я не переживал, в случае драки просто обездвижу каждого, да сдам охране. Итак, что у тебя за разговор ко мне? И да, сперва представься, должен же я понимать, с кем разговариваю. Меня Умка кличут, а это Сырок, Бур, Лис и Егерь. Представился он, указав на каждого из товарищей. Очень приятно, тогда перейдем к сути. Нам необходима твоя помощь. Я много чего ожидал, но точно не подобного. Интересно, какая эта помощь могла потребоваться 5 эпикам от меня? Да, стоящие передо мной одаренные являлись членами группы Лиа и являлись одними из сильнейших бойцов поселения. Считайте, вы меня заинтриговали, и что хотят от меня 5 эпиков? Говорить предпочел тот, которого назвали егерем. В общем, пока вы были там на арене, Лиа решил подсуетиться и занять место Романа. Нам 5 и так в последнее время были не по нраву действия лидера, а после последнего заявления мы окончательно утвердились в желании выйти из группы. Ну и в чем, собственно, проблема? Возьмите да выйдите. Дело в том, что после вступления мы не можем самостоятельно этого сделать. Сам Лиа послал нас лесом, сказав, что мы ему всем обязаны, и пока не отработаем долг, он нас не отпустит. А что вам мешает просто не выполнять его указания? Это ему невыгодно в первую очередь, мест в группе, как я понимаю, ограниченное количество, рано или поздно он будет вынужден освободить их для новых кандидатов. Не подумай, что я хочу тебя оскорбить, но ты, видимо, вкладку «Инфо» пропустил мимо. Давай к сути. Любой лидер, официально зарегистрированный в системе группы, может выдавать задания. Предварительно они формируются в специальной вкладке и назначается исполнитель, а теперь подумай, какого рода задание может выдать неугодным Лиа. Также учитывай, что за невыполнение на инициированного накладывается штраф, всего их 2 вида, денежный, в случае их отсутствия режется опыт. Поэтому наши дальнейшие перспективы нерадужны, либо вместо реальных дел заниматься разной херней, либо целовать его в жопу. Меня нисколько не задели слова о незнании. Мне банально было никогда сидеть и ознакомливаться со всеми вкладками. Видя мой отрешенный взгляд, егерь дал мне время ознакомиться со справкой, молча ожидая. Ну а что, Григорий, я так понимаю, у лидера поселения достаточно полномочий и прав доступа, чтобы самостоятельно исключить вас, предварительно рассмотрев вашу жалобу. Он нас отфутболил, да и не будет он с Лиа конфликтовать, наш лидер может и урод, но является самым сильным одаренным в галерее. От меня то, что хотите, чтобы я поговорил с Лиа или Григорием. Мы хотим попросить тебя принять нас к себе в группу. Мужики, скажу прямо, я вас не знаю и о ситуации имею представление лишь с ваших слов. Поэтому ни о каком вступлении не может идти и речи. Мы понимаем, но тебя Григорий послушает. Все видели твои способности как при защите, так и на арене. Уверен, попроси ты его, он пойдет тебе навстречу. Ты только пойми, Лиа реально урод, но когда группа формировалась, он еще не был настолько силен, не обладал текущей властью, Сейчас же он проявил себя. Одна ситуация с Ромой чего стоит. Он элементарно Тура запугал, чтобы тот даже не заикался о замещении. Ну значит, этому Туру действительно не место на должности главы обороны. Если его на словах смогли запугать, мы сейчас не у себя на родине, где должность можно было занимать только потому, что у тебя хорошие связи или ты подсуетился вовремя. Да и вообще, почему именно ко мне, почему не обратились к тому же флипперу? У него в группе человек 20 состоит, и вес в поселении он имеет куда больше, нежели я. Честно, ты показался нам самым адекватным. Мы видели, как ты общаешься с членами своей команды и как относишься к простым жителям. Ладно, давайте так, сперва я проясню сложившуюся ситуацию, а вас у людей узнаю, а потому уже и посмотрим. Большего и не просим. В таком случае бывайте, я тебе напишу, если приму решение. Попрощавшись, направился обратно в столовую. Нет, мужики мне показались адекватными, кроме Умки. Тот только своим видом создает негативную атмосферу. Надо бы переговорить со Спауном, не сомневаюсь, что он в курсе происходящего. Да и чего греха таить, мне бы не помешали 5 высокоуровневых по текущим меркам игроков в группе. Аля и мне сразу показался мутем, с завышенной самооценкой. Глава 14. На обратном пути меня настигло сообщение от Григория, в котором он просит незамедлительно явиться в его кабинет для участия в собрании. Вот и повод переговорить насчет бойцов, но прежде чем отправиться на это безусловно интересное и важное мероприятие, решил дойти до столовой и предупредить членов группы, чтобы не ждали меня, все же время было уже вечернее, завтра запланировали ранний выход, пускай отдыхают. Всем доброго вечера, поздоровался с присутствующими, после того как вошел в кабинет. Смотрю, ты не торопился, все тебя ждут, чтобы не приходилось кого-то ждать. Необходимо предупреждать человека заранее, а не ждать, что я брошу все дела и помчусь к вам. Ладно, присаживайся, некогда сейчас рассусоливать. Итак, повторю для тебя персонально. Первая новость, вместо Романа место главы обороны займет Лео, также он назначается рейд-лидером в предстоящем выходе. Куда собрались? Не перебивай и дослушай. В общем, те идиоты, что остались и не пошли с вами, закономерно подверглись нападению, но суть не в этом. Мне их нисколько не жаль, теперь на месте детского сада обосновались орки, разведка насчитала не менее 1000 голов, а это значит, что противник планомерно начал захватывать территории нашего осколка. Осколка, да, так мы решили называть территории, которые были перемещены сюда из других миров. Опять ты меня перебиваешь. Ну извините, если возникают вопросы, предпочитаю сразу их озвучивать, чтобы потом не возвращаться. Тебе когда слово дадут? Тогда и спросишь, а сейчас, дружище, будь добр не тратить наше время и дослушать. Встрял в разговор Лео, переведя на него недоуменный взгляд, поразился его наглости. Но прежде чем я успел что-либо ответить, Григорий продолжил свою речь. Так, заткнулись все, вернемся к теме. Ночью будет организован рейд, чтобы незаметно подобраться к месту их дислокации. На рассвете будет отдан приказ к атаке. Твоей задачей будет создать стену из песка, что ты продемонстрировал на арене. Какой от нее толк, если наши бойцы также не смогут видеть противника? Толк есть. Прежде чем наши бойцы пойдут на штурм, твоей ключевой задачей будет создать на территории сада рукотворную бурю, чтобы противник был ошеломлен и дезориентирован, а по команде Лео дезактивируешь способность. Задумка понятна. Что потом? Что будет после, тебе объяснит рейд-лидер. Посмотрев на Лео, ответил мне Григорий. В целом все понятно. Сколько времени на сборы? Мне необходимо предупредить свою группу. На приготовление 2,5 часа, сбор у центрального входа, там будет последний инструктаж, после чего отправитесь в путь. Я вас понял. Григорий, позволите задать вопрос, не касающийся предстоящего рейда? Задавай. Махнув рукой, позволил он. А как так вышло, что не успели мы помянуть Романа, как его место тут же было передано человеку, который абсолютно не знаком с управлением? Тот же Тимур, который до недавнего времени являлся заместителем, насколько мне известно, имеет звание майора и боевой опыт. Сейчас с нами за одним столом сидит глава обороны и его заместитель, два пацана не старше 25 лет, много они навоюют, хотя на них-то мне все равно, вот за бойцов я действительно переживаю. Лицо лидера поселения из-за нахлынувших эмоций не единожды сменило свой окрас. Кулаки сжимались и разжимались, видно было, как он сдерживает себя. Остальные присутствующие наблюдали за развернувшейся картиной с огромным интересом. «А ты сам у нас кто, чтобы задавать мне такие вопросы?» Чуть успокоившись, поинтересовался он. «Ну как минимум я тот, у кого есть какая-никакая сила и статус одного из лидеров боевой группы, поэтому мой вопрос достаточно логичен и закономерен. Мне необходимо, под чьим руководством я поведу своих людей в бой, и знаете, я хоть и сам ничего не ведаю в военной тактике, да и вообще к армии отношения не имею, но вот эти два придурка, что сидят с задранными носами, разбираются еще меньше, им просто повезло хапануть сильные способности, а теперь и вовсе звезду поймали. Конечно, я приукрашивал, но по пути сюда, я успел достаточно пообщаться со спауном посредством чата, он мне и дал подробную характеристику на ребят, не забыв рассказать, что успел узнать. Стоило мне закончить свою речь, как в области шеи стало довольно некомфортно, еще бы, никому не будет удобно, если к его телу приставили здоровенный такой клинок. «Если ты еще слово в мой адрес вякнешь, порежу как свинью», — произнес новоявленный заместитель, надавив чуть сильнее, из-за чего по коже потекла одинокая капля крови. Признаться, он изрядно меня удивил, еще мгновение назад он сидел через 3 человека от меня, как он так быстро переместился, я не заметил. Но суть это не меняет, никогда не позволял никому угрожать мне, предпочитая жестко пресекать подобные поползновения. В следующий миг, что даже никто не успел отреагировать, тело одаренного в буквальном смысле сорвалось с места, чтобы врезаться в ближайшую стену, но упасть ему я не дал, придерживая фантомами. Вскочивший Лео, глаза и обе руки которого засветились фиолетовым свечением, повторил участь своего товарища, растеряв весь боевой запал. Ну да, после столкновения затылка с твердой поверхностью стены тут же меняет приоритеты. А ну прекратили, Фауст, отпусти их, иначе расформирую твою группу и лишу статуса эпика. Вы сперва убедитесь, что эти двое не нападут на меня, вот тогда я и выполню ваши указания. Когда одаренные более-менее пришли в себя, лидер поселения дал им четкие указания, не стесняясь в выражениях. Ты понимаешь, что только что нарушил одно из главных правил галереи? Смотря мне прямо в глаза, поинтересовался Григорий. По-вашему получается, любой идиот может тыкать в меня оружием, а я безропотно должен молчать? Не переворачивай, ты изначально провоцировал Леа и Старка на конфликт, поэтому закономерно получил, что желал. Шеф, а что за херня происходит? Разве Фауст не прав? Лично я полностью поддерживаю его слова и тоже не против получить ответ, почему назначение прошло без голосования и общего собрания. Ты же сам установил такие правила, что все назначения будем обсуждать сообща. Ты был на арене, оставлять бойцов без руководства было недопустимо. Да что ты меня лечишь? Меня тоже не было весь день. Может, ты и моих ребят решил под кого-то передать? Обстановка в кабинете в значительной степени была накалена. Еще двое заместителей Донны и Борис поддержали спауна. Четверо предпочли промолчать. Их заместители, что также присутствовали на собрании, вообще старались не отсвечивать. Моими действиями стул под главой впервые с первого дня пошатнулся. Сейчас он был вынужден либо пойти на поводу у Ля с его прихвостнями, но потеряв поддержку тех, кто был с ним с первого дня, либо же снять с должности только назначенного главу обороны и его зама. Григорий хранил молчание, как и остальные участники, поэтому слово решил взять я. «Григорий, позвольте дам совет, мы сейчас находимся в состоянии войны с другими расами, и от ключевых людей, что занимают управленческие должности, зависит наша выживаемость, но это и вам известно. Ладно бы вы пошли на поводу Уля и дали ему какую-нибудь малозначимую должность, потешив его эго, но от главы обороны зависит наши победы. Вспомните хотя бы, как грамотно отдавал указания при обороне Роман. Если бы не он, погибших было бы вдвое больше. В Ле я вижу сильного бойца и мага, но никак не руководителя, а уж тем более командующего». Глава поселения по-прежнему молчал, буравя меня взглядом, который не выражал ничего хорошего. «Давай проводить собрание». Спустя пару минут обратился Григорий к спауну, меня же он просто проигнорировал. Конечно, все происходило скомканно, в напряжении, но общим решением было принято назначить Тура, которого тут же вызвали к нам. Мне право голоса не предоставили, но позволив побыть зрителем, Лео со своим другом, сплюнув на пол, покинули кабинет. Собрание продлилось еще час, так как план предстоящего события пришлось обсуждать с нуля, но это и плюс. Тур со своим опытом предложил парочку дельных решений. Первым было использовать простые камни. Да-да, я сперва тоже не понял, при чем тут камни, но по мере рассказа мои брови поднимались все выше и выше. В общем, не буду томить, в поселении есть такой мужичок, единственной способностью которого является возможность наполнять предметы энергией. Никак не мог он найти применение способности, но буквально вчера, сидя на улице, он держал в руках камень по привычке, как это делал десятки раз с другими предметами, влил в него энергии, но в случае с обычными вещами он клал их на место, то заряженный камень, когда он стал не нужен, он бросил в ближайшую машину, которая практически до крыши была присыпана песком. И какого же было удивление мужика, когда при ударе о металл, камень банальным образом взорвался, высвобождая влитую в него энергию. На месте взрыва образовалась двухметровая воронка, глубиной полметра. На место взрыва само собой сбежались все дежурившие бойцы, да и не только, буквально через 5 минут на данном месте было в буквальном смысле не протолкнуться. Второе исходит из первого, или вернее первое из второго, но не суть. В общем, когда я создам песчаную завесу, бойцы с заготовками окружат садик и планомерно станут закидывать противника прямо через забор. Те же из-за полного отсутствия видимости не смогут элементарным образом даже покинуть территорию из-за окружающего ее забора. Утвердив план предстоящего рейда, глава отпустил всех готовиться, времени оставалось всего 1,5 часа. «Фауст, задержись». Неожиданно, я уж было подумал, что он затаил на меня обиду. Но когда мы остались наедине, он заговорил: «Послушай, вот нахрена ты открыл свой рот при всех, не мог подойти ко мне после, решили бы вопрос. Григорий, при всем моем уважении к вам, но я не собирался тянуть кота за хвост. Неужели слегка подпорченная репутация стоит жизни людей? Я даже не могу ручаться, что за время между нами бы не возникло конфликта. А что во время последнего могло бы произойти, вообще предсказывать не берусь. Ладно, признаю свою ошибку, но давай договоримся. Есть проблема, обсуди сперва со мной». «Хорошо, к слову о проблеме, не далее как час назад, ко мне подходили 5 бойцов из отряда Ля, очень просили взять к себе. Ну, я уже примерно представляю, о ком пойдет речь, ко мне они тоже подходили. А вы что?» «Да ничего, я им что мамка, сами вступили в отряд, а стоило произойти одному конфликту, тут же побежали. Нет, пускай сначала успокоятся, поговорят, а если и тогда не выйдет, то будем решать. В таком случае у меня личная просьба, вы же видели обострившийся конфликт, отпустите бойцов ко мне, уж я точно найду им толковое применение. Сейчас ступай готовиться, а я пока подумаю, что можно сделать, по возвращению мы вернемся к этому разговору». «Договорились, в таком случае, до встречи». На выходе из кабинета меня уже ждали, а именно Лиа со своей свитой, которые перекрыли правую часть коридора. Слева стоял, прислонившись спиной к стене, спаун. «А ну подойди сюда», — окликнул меня Старк. Проигнорировав его требование, обратился к спауну: «А ты чего не ушел со всеми? Скоро в рейд или ты не идешь? У меня другие задачи, поэтому с вами меня не будет. А что остался? Да вот интересно посмотреть, что это они тут своей сворой собрались, а чем?» Не успел товарищ окончить свою речь, как нас банальным образом прервали. «Ну да, когда между вами в стену ударяется нож, разговор не строится как-то сам по себе. Ты, баран, совсем страх потерял?» Удивленно поинтересовался спаун. «Слышишь, спаун, ты что впрягаешься за него? Иди занимайся своими делами, уверен, у тебя их немало навалилось». Это уже Лиа обратился к главе разведки. «Тебя забыл спросить, что мне делать?» «Это ты лучше послушай меня, сейчас бери своих же полизов и пите готовиться к рейду». «Да пошел я со своим рейдом, вот пускай тур с остальным мясом туда и идут. Слушай, мне кажется, это был край, они больше вреда нанесут, чем пользы поселению», — обратился к товарищу вслух. «Тут я с тобой согласен. Ну что, щенки, по-хорошему, видимо, вы не понимаете, ну тогда скажу по-плохому. Если я не увижу вас через час у главного входа, вы впятером дружно пойдете на краткое в поисках своего счастья за территорией галереи». Явно выразился. «Немного на себя берешь, друг», — ответил один из пятерки, имени которого я не знал. «Ты вообще закрой свой рот, Берг, твоя задача стоять на фоне и не вмешиваться». На звук конфликта из своего кабинета вышел я, который был немало удивлен, что кто-то решился нарушать правила поселения прямо при нем. «Вы что все, страх потеряли?» — прокричал лидер поселения. «Ля, я тебе чем сказал заниматься? Почему ты еще здесь? Меня больше не интересуют твои указания, старая тряпка, об которую все ноги вытирают. Следом, с руки парня сорвался фиолетовый луч, который пробил живот Григория насквозь, выходя в области поясницы и теряясь где-то в кабинете. Медлить было смерти подобно, поэтому я тут же атаковал парня, но на пути у фантомов возник непроницаемый магический щит. Но вот спауну с его телепортами это было не помехой, в следующую секунду рука Лиа, отделившись от тела, упала на пол. Ребятки за исключением Старка постарались отскочить, разрывая дистанцию. Спаун, выбивай того, кто щит держит. Ответом мне был лишь легкий кивок, одаренный даже не взглянул в мою сторону, сосредоточенный на схватке со Старком, а тот в свою очередь стоит отдать должное. Очень профессионально оружовал ножом, что даже спаун со своим клинком не мог никак его ранить, хотя сам уже обзавелся колотой раной в области бедра, как бы артерию не задел. Не думайте, что я как обыватель, наблюдал за боем ничего не предпринимая, нет, в щит летело все, до чего я мог дотянуться, но пробить его никак не получалось. Отчаявшись просто и незатейливо стал наносить удары по нему фантомами, и вот на десятом, тот осыпался словно состоял из стекла. Ну а дальше дело техники, лучника, который пытался превратить без остановки скачущего спауна в ежа, убил первым, следом моей жертвой был Старк, ну а остальных добил уже с правдозаработав ожог, один из магов смог его ранить. Ай, БЛТ, посмотри, мне кажется, там одежда к коже прикипела. Поворачиваясь спиной, прошипел спаун. А во, а неплохо его так, на спине красовался жуткий ожог, размером с футбольный мяч. Просто рана, но выглядит жутко. Тебе бы ко врачу, шефа ко врачу нужно, моя рана подождет. Все это он говорил, буквально подскочив к Григорию, но тому помощь врача была не нужна, мертвым, к сожалению, уже ничем помочь нельзя. Говорил я ему, гони этих придурков, а он мне про боеспособность что-то задвигал. По-моему, я даже увидел промелькнувшие слезы в глазах этого сурового мужика, который сидел на коленях, склонившись над мертвым телом, под которым растекалась лужа крови. Я в свою очередь предпочел промолчать, как не утешай, горе это не уменьшит, тут способна помочь лишь время. Один день и две невосполнимые потери. Глава 15. Временно обязанности лидера было решено в скором порядке взвалить на Дона. Конечно, тот пытался отпираться, ссылаясь на спауна, но глава разведки категорично заявил, что кроме своей непосредственной деятельности, ничем другим заниматься не собирается, при этом добавив на эмоциях, что не его это жопу в кабинете просиживать. Сборы прошли сумбурно, абсолютно все были ошарашены новостью о смерти Григория, нашлись и те, кто вознамерились отомстить членам группы Лиа, но после пары разбитых лиц, удалось успокоить мстителей, направив поток мыслей в нужную сторону. Кстати о группе. Унка, Сырок, Бур, Лиса и Егерь теперь официально члены Меркурия, к началу выхода познакомил их с остальными ребятами, объяснив им порядок взаимодействия, а если проще, убедительно сказал, что в нашей группе все друг другу друзья, братья и самые близкие товарищи, поэтому если кто-то вознамерится тянуть одеяло на себя, пойдет лесом, ну и конечно мои приказы не обсуждаются, ну разве, что в редких случаях. Сам выход по итогу состоялся с опозданием аж на полтора часа, и полсотни одаренных выдвинулись в путь лишь глубокой ночью. В голове колонны нашего небольшого воинства Тур поставил двоих одаренных, у которых имелись способности к ночному зрению, хотя будет верно подметить, лишь у одного из них была такая способность, его напарник обладал повышенным обонянием, слухом и зоркостью, проще говоря, тот являлся всамделишным оборотнем, способным оборачиваться в белого тигра. Да-да, не знаю почему именно это животное, но как мне подсказали, выбрал данную ипостась он сам, по мне так довольно нелогично, имея возможность подобрать окрас под текущую местность, оставить свой выбор на том, что точно будет выделяться даже ночью, ну, у каждого свои тараканы в голове. Моя группа, которая на текущий момент состояла из 11 членов, как по традиции двигалась в хвосте. Сам путь был достаточно скучен, среди нас хватало сенсов, да и мой скан прекрасно позволял контролировать окружающее пространство, поэтому решил уделить немного времени интерфейсу, в первую очередь ознакомившись с информацией о бойцах, а точнее попросив написать в чате свою специализацию и кратко изложить, какими способностями обладают. Унка у нас типичный берсерк, его специализация с подобным названием об этом прямо и говорит. Способности у него в арсенале аж 3, первая из которых дарует тому прибавку 20% ко всем силовым параметрам, но урезая дух и интеллект. Вторая способность у него пассивная, которая повышает регенерацию в 1,5 раза, ну а третья способность усиливает плотность его скелета, а точнее добавляя прочность костям. Лис у нас мастер иллюзий, хотя мастер громко сказано, если верить наименованию специализации, то он адепт школы иллюзий. По своему желанию он может создавать визуализацию объектов, погружая тем самым противника в иллюзорную ловушку. Также у него имеется способность двойник, который приобретает материальное тело, перенимая 50% характеристик самого мага. Но и это не все. Помимо своего двойника, иллюзионист может на короткое время может материализовать свои творения. Например, если на пути бегущего человека возникнет кирпичная стена, маг сможет на 3 секунды сделать ее осязаемой, из-за чего бегун просто-напросто врежется в нее. Опасный противник, на данный момент, как по мне, один из самых сильных, которых я знаю. Сырок является типичным лучником, даже как он сам сказал, свой ник он заимствовал у класса в одной из игр. Тут по способностям все достаточно просто. Первое, наверное, самое необходимое, позволяет ему создавать колчан, в котором имеются 20 стрел, правда, перезарядка 30 минут слишком долгая, как по мне. Вторая способность называется дождь. При активации способности, пущенная стрела прямо в полете превращалась в десяток стрел, накрывая обширную область. Бур был живым воплощением консервной банки, шучу, но раздобытые им где-то латы и небольшой рост создавали именно такое впечатление. Специализация у бойца была мастер щита, ну и как понимаете, он везде таскал с собой ростовый щит, которым в его руках выглядел так, словно ничего и не весил. Орудовал воин чем-то похожим на палицу, но я не силен в видах средневекового вооружения, поэтому утверждать не возьмусь. Ну и по традиции о способностях. Их у него было аж 4, первая из которых даровала ему возможность совершить резкий рывок по прямой, тем самым сокрушая врага крепким щитом. Вторая даровала дополнительный щит, который накрывал воина на 1 минуту. Перезарядка у способности была всего 30 секунд, лишь за которые у противника имелась возможность все же победить воина. Две оставшиеся способности являлись пассивными, одна из которых даровала бойцу возможность переносить предметы весом до 100 кг, так словно они весили не более 5. Вторая даровала ему повышенную выносливость. Ну и последний из пятерки обладал не менее интересной специализацией. Он являлся рейнджером и орудовал 2 кинжалами. Первая способность позволяла ему абсолютно бесшумно перемещаться, вторая даровала возможность сливаться с окружающим пространством, но не делала его при этом абсолютно невидимым, если только он не замирал на месте, оставаясь неподвижным. Третья способность была тоже пассивной, как и первая, и повышала его навык владения кинжалами на 70%, а с учетом того, что мужик до попадания был инструктором ножевого боя, делала его поистине опасным противником в ближнем бою. В общем, я был крайне рад пополнению своей группы столь сильными и лояльными бойцами. Они, видимо, подумали, что это я решил убить Лео после разговора с ними, считая себя теперь обязанными, пускай считают, переубеждать или доказывать не собираюсь, мне это даже на руку. Кстати, еще одним не столь масштабным, но все же событием стало то, что Саня с Семенов все же взяли себе ники, перестав красоваться именами в интерфейсе. Первого теперь величали Пак, а Сема как всегда выделился, обозвав себя Арагорном, на что Саня даже пошутил, сократив его ник до Ара, из-за чего чуть не случился конфликт. Алину тоже агитировали выбрать ник, но та предпочла пока воздержаться. Неспешно следуя, часа за 4 добрались, после чего в чат стали поступать указания от Тура, переговариваться было запрещено, у орков имеются псы, которые, вероятно, смогут услышать и подать сигнал хозяевам. Еще спустя 20 минут, разведка доложила, что все орки сейчас находятся внутри, как в самом здании, так и заняв всю территорию на улице. Дежурных насчитали 12 орков, которые в настоящее время не спали, но и не сказать, что ответственно относились к своей работе, предпочитая сидеть у разведенного костра, где догорали остатки вытащенной мебели. Тур, Фауст, выдвигайся, как будешь готов, дай знать. Фауст принял. С собой взял лишь егеря, который в случае чего будет прикрывать меня. Передвигаться старался максимально тихо, хотя особых навыков тут и не требовалось, все же песок гасил все звуки. Так, подойдя на максимальную дистанцию, когда смог бы охватить всю территорию садика, стал закручивать потоки песка, буквально через 15 секунд создав рукотворную бурю. Бойцы по команде Тура, заняли позиции, тут же начав метать камни за забор. Пустынная тишина была нарушена громкими взрывами, которые следовали один за другим, от их обилия даже заложило уши, всюду летели куски асфальта, земли, металла, плоти и крови. Спустя полминуты, когда взорвался последний камень, бойцы, разделившись на три группы и дождавшись, когда песок уляжется, начали штурм с трех направлений. Картина на территории некогда детского садика была как после артобстрела, всюду была раскуроченная земля, оторванные конечности, изуродованные тела, были и те, кого не убило взрывом, а лишь ошеломило или ранило, тех молча и без сострадания добивали. Когда мы с егерем подошли к зданию, смог обнаружить десяток живых аур прямо за входной дверью, которые активно возводили баррикаду. Позволить завершить начатое я им не дал, разметав все предметы мебели, что были сгружены за дверьми. Бурый и еще один щитоносец оперативно вынесли дверь, но и орки не сплоховали. Изнутри в нападающих полетели топоры, копья, стрелы, но они не смогли хоть как-то навредить танкам. Решив помочь и орудуя уже шестью фантомными руками, да, после последнего боя, я еще тогда заметил росток зарождающегося щупа, но за время пути у меня получилось его полностью сформировать. Так как магов в их отряде не было, противопоставить невидимым глазу рукам орки ничего не смогли. Можете заходить, на втором этаже засело еще не менее 20 орков, будьте осторожны, подсказал я штурмующим. БЛТ, а вот на втором этаже как раз таки засели маги, потому как первый танк, не успев подняться по лестнице, скатился по ступенькам, диким криком заставляя остальных передернуть плечами. В магическом спектре я видел, как его энергетический каркас или ядро, не знаю как правильно, терзают двое бесплотных духов. ХММ, ну да, логично, что во всех играх и книгах у орков преобладали шаманы, которые довольно успешно взаимодействовали с миром духов. Бур, побудь внизу, тебе там сейчас делать нечего. Фантомные руки довольно успешно отогнали духов, но навредить им хоть как-то не смогли. Унесите его и покажите целителю, распорядился подошедший Тур, после чего обратился уже ко мне. Сможешь устранить шаманов? Попробуем, Лис, создай стену на пути к лестнице, а на шаманов напусти жути, там уж сам придумаешь. Иллюзионист превзошел все мои ожидания, мало того, что он закрыл видимость для обороняющихся, но оставив ее нам, так еще и его рукотворные вороны, что буквально на секунду становились материальными, тут же напали на шаманов, заставляя полностью забыть о нас. С фантомами трюк не удался, тотем, что был воздвигнут прямо в центре этой толпы, создавал крепкий щит, защищая их от магического воздействия. Как твои пташки преодолевают защиту? Все просто, они нематериальны, по сути их просто не существует. Так, отвлекай сколько сможешь, я подумаю, что можно сделать. Тем временем их защиту пытались вскрыть аж 6 магов, включая Криса, но щит даже не дрогнул под воздействием магии. Совсем расслабившись, один из магов подошел практически вплотную к щиту, за что тут же поплатился, с той стороны он очень даже проницаем, о чем говорило вышедшее копье, на которое был нанизан человек. «А-а-а, помогите!» – кричал парень. Я тут же схватил его тело фантомными руками, потянув на себя. Из-за моих манипуляций тело парня освободилось со острия, но это спровоцировало обильное кровотечение. «Бран, срочно поднимайся сюда!» – закричал Тур. Вбежавший целитель стал активно манипулировать руками над раненым. «Так, срочно заряжаем камни, возможно хоть так сможем вскрыть их защиту». Пока они занимались делом, я думал, мне никак не давали покоя слова Лиса. Точно, я так привык полагаться на фантомы, что перестал практически пользоваться основной своей способностью. А ведь под куполом было множество предметов, как мебели, так и лежащего под ногами орков оружия, те же метательные топоры были аккуратно сложены в сторонке. Удивительно, но никакого противодействия я не ощутил, когда решил воздействовать на первый топор, следом на второй и так далее. Поднимать их в воздух я не спешил, не желая рассекретить свою способность раньше времени. Тем временем в наших рядах появилось еще двое раненых, хотя скорее убитых, в грудь одного из магов, который думал, что находится в безопасности, вонзилась стрела. Второй парень, что прикрывал мага, был атакован одним из шаманов. Не знаю, что это была за магия, но практически оголенный череп чуть было не заставил меня извергнуть остатки ужина прямо на пол. Топоры впивались в плоть орков, заставляя тех озираться в поисках противника, кричать, рычать. Кто-то попытался скрыться в других помещениях, но их же оружие настигало своих хозяев. Спустя минуту на ногах остался лишь один из шаманов, у которого имелась персональная защита. Пятерка воинов обступили его, атакуя защиту. Внезапно в помещении повеяло холодом, а глаза орка закатились. После чего он в буквальном смысле взорвался изнутри, забрызгивая весь зал и воинов своей кровью. Но и это был не конец. Откуда ни возьмись, прямо на месте, где недавно стоял шаман, возник трехметровый демон, который первым же ударом своего монструозного меча располовинил ближайшего бойца. Остальные не растерялись и атаковали демона активными способностями, но тот, казалось, даже не заметил этого. «Это все, на что вы способны?» – могильным голосом проговорил демон. «Черви, сегодня я вдоволь удовлетворю свою жажду. Маги, что встали, ослы, атакуйте его!» – закричал Тур, сам при этом покрывшись металлом, встал рядом с ранеными и целителем. «Саня, Сырок, цельтесь в глаза, Крис, бей молнией прямо в морду, тело не пытайтесь атаковать». Лишь молния Криса смогла доставить боль демону, все метательные снаряды просто отскакивали от прочной шкуры демона. Атаковав демона фантомами, подметил, что каждый раз от того исходит какая-то аура, мешая им приблизиться. «А ну покажись, телепат, тебя я сожру первым». Понятное дело, я дураком не был и продолжал стоять среди остальных магов, не выдавая себя. Разъяренный демон за полминуты расправился уже с семью воинами, а мы тем временем не смогли его даже ранить. Испробовав все, что только можно, не нашел ничего лучше, просто обвить фантомы вокруг ауры, после чего стал их сжимать. Удивительно, но у меня стало получаться продавливать ее, и уже направившийся в нашу сторону демон вдруг застопорился. «А-а-а, покажись, мелкая тварь, хватит прятаться». За время боя ощутил волну неимоверного напряжения и адреналина, отчего сосуды в носу лопнули, а кровь обильно потекла по лицу, попадая на губы и одежду. Даже в этом случае давление я не снижал, понимая, что если отпущу его, то мы все трупы. «Я так долго не продержусь», — изнывая от головной боли и хватаясь за голову, проговорил стоящему рядом Туру. «БЛТ, да он неуязвимый какой-то, и я с ним полностью согласен. Уже десятки заклинаний были выпущены всего по одной цели, но силы явно были неравны». Через минуту ощутил колющую боль в области сердца, а перед глазами тем временем уже все плыло. Демон же тоже выглядел неважно, но по-прежнему являясь недосягаемым для атак людей. В отчаянной попытке освободил два фантома, формируя из каждого своего рода острие, после чего усилил ими давление в области морды демона. «Ну же, еще чуть-чуть». Лишь одна мысль засела в уплывающем сознании, фантомы буквально сантиметр не дотягивались до плоти демона. И вот когда я был готов потерять сознание, даже не увидел, а услышал рев демона, отчего все присутствующие даже попадали. «Получен 19 уровень. Получено 1 очко способности. Получен 20 уровень. Получено 2 очка способности. Поздравляем, участник. Ты один и краткая среди представителей планеты, 70 012 йотес Земля, кто смог достигнуть 20 уровня. Прими в награду от системы Оптимус, мантия магистра исключительная, плюс 25 интеллект, невосприимчивость, плюс 10% к устойчивости от ментального воздействия. Свой микроклимат, носитель не подвержен погодным условиям, внутри мантии создается оптимальная температура, водонепроницаем. Присвоен ранг, адепт. Получен 21 уровень, получено 1 очко способности. Прежде чем выбрать способность, пройдите инициацию». Вот и все, что я увидел, прежде чем потерять сознание. Получилось. Глава 16. В сознание возвращался урывками, абсолютно не понимая, где нахожусь. Ощутил лишь, что кто-то приставил к моим губам бутылку с водой, после чего снова отправился в царствие Морфея. «Как он?» — были первые слова, что мне довелось услышать, придя в сознание. «С телом все в порядке, тут возможно энергетическое перенапряжение или истощение, но я врач, а не магистр магии, поэтому утверждать не возьмусь», — ответил мужской голос. «Судя по тому, что мое тело каждую секунду сотрясалось, меня куда-то несли». Открыв глаза, увидел над собой палящее солнце и спины двух человек, которые тащили за собой импровизированные волокуши. Чуть повернув голову, увидел идущую рядом Алину с нашим целителем. «Алина». Стоило мне произнести имя возлюбленной, как все окружающие тут же остановились. «Очнулся», — ошарашенно проговорила девушка, садясь рядом со мной и обнимая. «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно, но жить буду». «Где мы сейчас?» «Уже подходим к галерее». «Нормально, я проспал». «Ребят, спасибо вам за помощь, но не могли бы вы положить меня на землю? Хочу встать. Нет проблем, ответили они, положив переднюю часть волокуш на землю. После чего один из них подал мне руку, помогая подняться. Ох, меня точно никто не пинал, пока я спал. Ты что такое говоришь? Да тебе заботились как о самом ценном грузе. Улыбнувшись, проговорила Алина. Приятно осознавать себя ценным грузом. Увидев, что наша компания остановилась, остальные также прекратили движение. А где наши ребята? Поинтересовался я у девушки. Они остались прикрывать отход, за нами в погоню послали сотню псов, а мы не могли подвергать тебя опасности. А во как, меня уже оберегают, даже охрану выделили. Сколько человек умерло в бою? Вспоминая прошедшую ночь, поинтересовался уже у целителя. 14, четверых успел спасти. Как бы ни хотел, но большинству уже было не помочь. С половиной тела или без головы, как правило, пациенты больше не живут. Опечаленно ответил целитель.